Псалом 115. Я верил, поэтому я и говорил, я сильно сокрушен. В выступлении я сказал, всякий человек лжец. Чем воздам я Господу за всю его доброту ко мне? Возьму чашу спасения и призову имя Господне, исполню мои обеты Господу перед всем его народом. Дорога в глазах Господа смерть верных ему. Господи, истинно я слуга Твой, я слуга Твой и сын служанки Твоей. Ты освободил меня от цепей. Принесу Тебе жертву благодарности и призову имя Господне. Исполню мои обеты Господу перед всем его народом во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!